Глава 9. Травмы, которые нам мешают. О травмах часто говорят, особенно в последние годы, с популяризацией психологии. Но не все понимают значение этого термина. Иногда травмы называют чуть ли не каждую неприятную ситуацию, с которой сталкивается человек. Давайте разбираться. Сначала мы поговорим о травмах и об их влиянии на нашу жизнь, а потом о травмах в контексте денежной сферы. Травма. Глубокая эмоциональная рана, нанесенная в результате сильного стресса или психологического потрясения. Она возникает, когда человек сталкивается с ситуацией, которую его психика не может обработать и интегрировать. Например, физическая угроза жизни, авария, насилие, война, эмоциональный шок, предательство, насмешки, унижение, продолжительный стресс, бедность, нестабильность, постоянная критика и так далее. Травму может нанести расставание или значимый человек, отвергший вас. В популярной психологии встречаются термины «травма отвержения», «нарциссическая травма» и другие. Травма также формируется из-за нарушения или отказа удовлетворять значимые потребности в безопасности, в общении с людьми, в уважении, в любви и принятии, в самовыражении, в осознании своего места в мире и так далее. Если человек получил травму, эта боль остается у него глубоко внутри и негативно влияет на жизнь. Мешает достигать целей, заставляет регулярно проживать неприятные чувства и эмоции, делает менее стрессоустойчивым, адаптивным и открытым новому опыту. Травма — это прошлое, которое до сих пор имеет над нами власть. Зачастую в контексте разговоров о травме употребляют термин «психологическая травма». Звучит на первый взгляд логично. Подобные потрясения изучает психология. На самом деле корректнее говорить «психическая травма» или сокращенно «психотравма». Этот термин подчеркивает суть травмы. Она повреждает психику человека, мешает ей нормально функционировать. Это не просто психологический процесс. Если человек получил травму, она не уйдет сама собой. Например, если вы посмотрите любимый сериал или купите новую сумочку. От болезненных состояний и неприятных эмоций травму отличает глубокий характер и долгосрочный эффект. Примечательно, что к травме приводит далеко не каждая болезненная ситуация в жизни. Как правило, причиной становится значимое событие, которое психика не смогла пережить. Ей не хватило ресурсов. Определение «значимой» тоже относительно. Парадоксально, но один человек может пережить ужасные события, неизлечимые болезни, расставания, смерти близких и не травмироваться. А другого глубоко травмирует то, что в школе с ним мало общались одноклассники из-за его странной внешности. Все индивидуально. На то, получим мы травму или нет, влияет многое. Эмоциональная устойчивость и другие особенности психики, опыт, наличие или отсутствие поддерживающего окружения и так далее. Иными словами, психическая травма — не само событие, а то, как человек его пережил. Например, вас уволили, и вы можете внутренне справиться с этим, адаптироваться к ситуации и найти новую работу. Но также возможен вариант, что вы по жизни будете чувствовать себя никчемными, избегать общения с людьми и бояться искать работу, чтобы снова не столкнуться с этой болью и разочарованием. Понять, травма это или нет, можно по следующему признаку. Человек после пережитого события становится слабее психически и или физически. Он будто уменьшается в размерах. Такой человек хуже справляется в быту и неадекватно реагирует на незначительные ситуации. Ему в целом трудно строить комфортную и счастливую жизнь. Причина — в ограничивающих убеждениях, перенятых в результате травматичного события и выводах о себе, мире и людях. Они сужают кругозор и могут звучать слишком эмоционально и категорично, по-детски. «Никому нельзя доверять», «Я никому не нужен», «Мир несправедлив» и так далее. Эти убеждения, по сути, похожи на установки, о которых мы говорили в прошлой главе. Совсем не значит, что человек мыслит именно так. Чаще всего эти установки обретают бессознательную форму, и мы даже не подозреваем о наличии таких убеждений. Тем не менее, они продолжают управлять нашим поведением, и мы выстраиваем согласно с ними многие сферы жизни. Еще один момент, о котором часто забывают. Травма — не только то, что случилось, но и то, что не случилось. Например, вы не получили в детстве поддержки от родителей. Они не обижали вас, и в целом вы выросли в благоприятной для психики обстановке. Но заботы и принятия, базовой потребности, не хватило. Они не приходили на ваши концерты, не интересовались вашими рисунками, не говорили, что любят вас. И это стало вашей травмой, о которой вы, возможно, не подозреваете, потому что это не так очевидно и серьезно. Какие травмы могут влиять на финансовую сферу? Как правило, это что-то, случившееся в детстве. Конечно, это не значит, что мы не можем травмироваться во взрослом возрасте. Но в детстве психика особенно подвижна и восприимчива. Мы почти целиком зависим от значимых взрослых, и физически, и психологически. Поэтому детские травмы сильнее влияют на нас. Они становятся фундаментом нашей личности, которую мы можем пронести через всю жизнь, если не будем работать с ними. Отец Анны работал в финансовой организации по типу МММ, просуществовавшей с 1992 по 1997 год. Примечание. Одна из крупнейших финансовых пирамид в истории России, созданная в 1990-х годах Сергеем Мавроди. Организация привлекала деньги граждан под обещание высокой доходности, но не вела реальной инвестиционной деятельности, выплачивая доходы старым участникам за счет вложений новых. Впоследствии схема рухнула, причинив значительный финансовый ущерб миллионам людей. Когда она разорилась, одноклассники Анны стали говорить, что ее папа украл деньги. Анна тогда училась в пятом классе. Конечно, ее отец не был вором, и она об этом знала, но объяснить это логическим путем пока не могла. Ее травмировало это событие и еще долго провоцировало глубокий стыд, боль и чувство несправедливости. До тех пор, пока Анна не пошла с этим в терапию, и это был длительный и сложный процесс. Если какие-то события из детства привели вас к выводу, что владеть деньгами опасно, то весьма вероятно, что во взрослом возрасте у вас будут финансовые трудности. Ведь психика будет избегать того, что считает опасным, в вашем случае — богатства и успеха. Стоит отметить, что мы описали лишь одно из возможных последствий. Вариантов травм в сфере денег множество, и они могут по-своему влиять на жизнь каждого из нас. Как еще могут проявляться травмы в теме денег? Первое. У вас есть деньги, но вам почему-то жаль потратить их на себя. Или вы что-то очень хотите купить, но все равно будто не можете себе этого позволить. Второе. Вы работаете на износ, хотя денег у вас много, и не понимаете, зачем. Или наоборот. У вас много работы и мало денег. Третье. У вас есть деньги, но от их траты вы не получаете удовольствия. Или, наконец, зарабатываете столько, сколько хотели, но это приносит не радость, а тревогу и грусть. Четвертое. Вы вините себя, даже когда теряете небольшую сумму денег или когда покупаете то, что вам не подошло или впоследствии оказалось ненужным. Пятое. Ваши деньги будто утекают сквозь пальцы и никогда не получается накопить нужную сумму. Шестое. Вы склонны к компульсивным тратам и покупаете много ненужных вещей, которыми не пользуетесь. Приобретенные и непройденные курсы относятся сюда же. Седьмое. Вы постоянно берете кредиты, но не можете их выплатить. Восьмое. Вы не можете достичь целей, потому что в последний момент все срывается, как будто что-то невидимое и необъяснимое не дает прийти к успеху. Например, вас пригласили на должность мечты, но вы допустили ошибку при отправке письма, и оно не попало к адресату. Или долго готовились к мероприятию, которое могло вас прославить и принести много денег, но накануне вдруг заболели. Девятое. Вы очень хотите внедрить изменения в жизнь, но в итоге не делаете этого. Например, планируете пойти в бассейн или бегать, но постоянно откладываете, поскольку что-то сдерживает вас. Очень часто зарабатывать деньги мешают травмы, связанные с самооценкой и самоидентичностью. Все потому, что деньги связаны со всей нашей жизнью. Через них и благодаря им мы формируем представление о себе. Вспоминаем главу 5. Если у человека сформировалось убеждение, что он недостоин хорошей жизни, то он будет сознательно или бессознательно создавать условия, соответствующие этому убеждению. Как мы можем понять, что на нас до сих пор влияет травма? Достоверно определить это самим сложно, это может сделать только специалист. Но есть ряд признаков, на которые стоит обратить внимание. Яркий признак — несоразмерная эмоциональная реакция. Например, в детстве ваша семья жила в бедности, потому что отец лишился работы. Прошло уже 20, а то и 30 или даже 40 лет с этого момента, а вы все так же испытываете сильную боль и стыд, когда вспоминаете то время. Вы избегаете книг и фильмов, посвященных темам нищеты и безработицы. Испытываете сильный стресс, когда коллеги говорят про то, что в вашей компании могут сократить сотрудников, и так далее. Еще один признак непроработанной травмы. В какие-то моменты вы ведете себя неадекватно, будто из взрослого вдруг превратились в гиперчувствительного и неуравновешенного ребенка. Ваша реакция несоразмерна ситуации. Например, клиент просто отменил созвон, а вы уже рисуете в голове мрачные картины, что ваши услуги никому не нужны и что вы не сможете заработать себе на жизнь. Или коллега прочитал ваше сообщение и не ответил, и вы уже уверены, он ненавидит меня. На самом деле коллегу отвлекло другое дело, а потом он просто забыл ответить. В такие моменты у вас могут включаться страх, паника, агрессия, тревога и оцепенение. Такие неадекватные реакции называются триггерами. В переводе с английского «триггер» — спусковой крючок. Что-то сильно задело вас в прошлом, и теперь вы в любой, даже малейшей ситуации, напоминающей о том событии, автоматически испытываете схожие эмоции и чувства. Триггером может стать любой стимул — и звук, и запах, и слово, и еле уловимое тактильное ощущение. И даже человек слишком похож на того, кто причинил вам много боли. Триггер — неизбежное следствие травмы. Из-за него вы, по сути, снова и снова будете проживать тот травматический опыт, пусть и в изменившихся обстоятельствах, и с другими действующими лицами. Это работает так. Травма будто разделяет психику на части. И до тех пор, пока она не исцелена, психика будет напоминать о ней. Все для того, чтобы прийти к целостности, к здоровому состоянию. Иного пути проработать травму, кроме как признать ее существование и степень ее влияния на вашу жизнь, нет. Помимо триггеров, с травмой в нашу жизнь приходят флешбеки. Яркие воспоминания о травматичном опыте, которые приходят непроизвольно. Либо случайно, либо когда вы столкнулись с напоминанием о событии. Флешбек может длиться считанные секунды, иногда дольше. Человек ощущает, будто снова проживает ту болезненную ситуацию, те же эмоции и чувства, и, возможно, даже телесные ощущения. Флешбеки испытывают многие участники военных действий. Внезапный громкий звук в торговом центре, и вот они снова будто оказались под артиллерийским огнем. Еще одно следствие травмы — нарушенное чувство безопасности. После травмирующего события мир кажется непредсказуемым и угрожающим. Человек все время начеку. Даже если травма нанесена давно, и сейчас он в безопасности, его не покидает опасение, что это случится снова. Например, в молодости вы потеряли крупную сумму. С тех пор многое изменилось. У вас стабильное положение, внушительная подушка безопасности, несколько источников дохода. Но страх остаться ни с чем и умереть в канаве буквально парализует вас, даже когда заказчик оплачивает услуги на день позже. В такие моменты человек может чувствовать оцепенение и скованность, будто все внутри заморожено. Это состояние может наблюдаться большую часть времени и проходить фоном через всю жизнь, а может активироваться только в триггерных ситуациях. Человек будто цепенеет, ничего не чувствует и не хочет, отстраняется от окружающих и ни к чему не стремится. Это защитная реакция психики. Механизм, который, с одной стороны, не дает соприкасаться с переживаниями, с которыми наша психика не способна справиться, а с другой — ограничивает нас и вместе с болезненными чувствами отнимает радости жизни. Другой признак, указывающий на травму — изменение поведения и стратегии жизни. Человек действует по-другому, чтобы избежать повторения травмы. Если его критиковали и называли глупым, он закроется, перестанет проявляться и выражать мнение. Если его обеспеченных родителей в детстве обзывали жуликами, во взрослом возрасте он из чувства стыда будет отказывать себе даже в необходимом. В общественном сознании травма означает что-то однозначно плохое и страшное. Во-первых, травма есть у всех. Это неизбежная часть взросления и становления личности. И именно травмы делают нас такими, какие мы есть. Во-вторых, как бы странно это ни звучало, травмы могут принести и успех, и деньги. Многие успешные люди заработали состояние благодаря травмам. Однако если человек считает себя недостойным, недостаточным, не таким и пытается компенсировать это внешними атрибутами — деньгами, властью, званиями, получать удовлетворение от этого, как мы уже говорили, он, конечно же, не будет. Проработка травм делает нас сильнее. Случай из практики. Один клиент Марины часто не мог заплатить за сессию, то оплачивал сразу несколько встреч, то просил отсрочку. При этом у него была дорогая машина, он хорошо одевался. Было удивительно слышать, что у такого человека проблема с финансами. Но это действительно так. Клиент буквально не мог владеть деньгами. Он много зарабатывал, но сохранять и приумножать капитал у него не получалось, и он все тратил. Причина в тревоге. Когда в руках клиента оказывалась крупная сумма, он испытывал сильный дискомфорт и пытался избавиться от денег, как от тяжелого груза. Будто эти деньги не принадлежат ему, и он не вправе владеть ими. Марина успешно проработала с клиентом эти тревоги, и проблема исчезла. Позже, В 2020 году, во время пандемии и трудного экономического положения, клиент написал Марине сообщение с благодарностью. Если бы не терапия, у него не было бы накоплений на непредвиденные случаи, и он не пережил бы ковидный кризис. Подобные истории с хорошим концом часто в нашей практике. В вопросе денег также важны образы родителей или значимых фигур, сформированные в детстве. С точки зрения психологии, за то, как вы зарабатываете деньги, отвечают фигуры папы, а за то, как тратите — мамы. Если в отношениях с взрослыми произошли травмы, это может мешать вам в будущем. Вы можете начать мыслить категорично, противопоставлять себя родителю, не принимать его хорошие качества. «Никогда не буду такой, как мама. Папа бедный, а я не такой». Или наоборот, можете сливаться с родителем, пытаться быть похожими на него во всем. Чтобы справиться с этим, важно дорастить внутри себя фигуру отца или матери, с чем поможет психолог. Случай из практики. Один клиент Анны в ходе терапии сделал интересное открытие. В детстве у него было 3 травматических события с матерью в главной роли, из которых он сделал вывод: нельзя быть лучше отца, отец лучше всех. Во взрослой жизни это убеждение его ограничивало. Отец был сантехником и зарабатывал мало. Как только клиент Анны подходил к точке, преодолев которую стал бы зарабатывать больше отца, у него будто случайно все срывалось. Он мог внезапно уволиться, уйти в запой, не справиться с важной задачей и так далее. Причины были разные, но корень один. Подобные ситуации регулярно повторялись. При этом клиенту Анны казалось, что все срывается как-то само собой, что ему просто не везет в последний момент. Это логично, потому что он старался и вкладывал много сил в то, чтобы зарабатывать больше. Возможно, у вас в жизни были такие ситуации. Если вы дочитали до этого момента, выполнили предыдущие практики, но результата не видите, это значит, что на вас могут влиять травмы из прошлого. Возможно, вы получили их в детстве. Возможно, в более зрелом возрасте. Попробуйте вспомнить болезненные моменты из детства, из-за которых у вас могли сформироваться ограничивающие убеждения о деньгах. Но будьте готовы к тому, что это не получится сделать самостоятельно. Психика может вытеснять из памяти травматичные ситуации, и вы можете даже не вспомнить события. Еще один способ найти травму — понаблюдать за своим поведением в повседневной жизни. Это требует осознанности. Анализируйте реакции и отслеживайте моменты, в которые реагировали несоразмерной ситуации. Обращайте внимание на нетипичные телесные проявления, например, дрожь, оцепенение, сердцебиение. Возможно, есть темы из прошлого, о которых вы не хотите говорить, или места, звуки и запахи, вызывающие резкий дискомфорт. Вы можете также произвольно возвращаться в события прошлого и будто заново проживать их. Упражнение ниже поможет вам соотнести травматичные переживания со значимыми событиями из вашей жизни. Задание. В предыдущей главе мы писали себе некролог, а сейчас проведем оценку событий прошлого. Нарисуйте график своей жизни и отметьте на нем радостные и травматичные события. Вспомните моменты, которые, как вам кажется, сильнее всего повлияли на вашу личность. Скорее всего, у вас получится линия с взлетами и падениями, а также, возможно, со спокойными периодами. Отмечайте точки на графике. Например, от 0 до 5 лет все было благополучно. Линия поднимается наверх. А потом произошла травма. Родители развелись или не упала. Это упражнение поможет визуализировать свою жизнь и привести все значимые события к системе. Самотерапия в теме травмы невозможна. Исцелить ее может только специалист в рамках психотерапии. Единственное, что вам под силу — осмыслить травму. Конечно, в других источниках на эту тему вы можете встретить много методов самопомощи. Мы пишем эту книгу в том числе для того, чтобы вы сами разобрались в переживаниях и помогли себе. Но главный совет, который мы можем вам дать — работать с травмами в терапии с психологом. Будьте готовы к тому, что проблема не решится за одну сессию. Анна, например, 15 лет посещает сеансы терапии и периодически возвращается к проработке событий из прошлого. И это нормально. Исцеление — гораздо более сложный и глубокий процесс, чем может показаться. Травма накладывает отпечаток на 3 уровнях. Уровень мыслей. Появляются искажения в когнитивном восприятии. Тело. Всевозможные зажимы, блоки и так далее. Эмоций. В травме человек будто раскалывается на части, происходит расщепление личности. Психологу предстоит ювелирная и очень бережная работа с расщепленными частями психики. Специалиста важно выбирать тщательно. Далеко не все психологи могут работать с травмами. Есть несколько методов, которые доказали свою эффективность, и важно, чтобы ваш терапевт выбрал наиболее подходящий. Одни из самых передовых методов, по нашему опыту, — EMDR и гипноз. Мы обе работаем с ними и на практике видим заметные результаты. EMDR расшифровывается как десенсибилизация и переработка травмы с помощью движений глаз. Метод одобрен ВОЗ и Американской психологической ассоциацией. Его суть в том, что с помощью специальных движений глаз можно ослабить эмоциональную боль от воспоминаний. При травме воспоминания застревают в мозге в сыром виде, будто человек еще не прожил травматичный момент. Отсюда триггеры и флешбеки. На сессии клиент под руководством терапевта вспоминает травмирующую ситуацию. Терапевт просит двигать глазами из стороны в сторону или использует тактильные или звуковые стимулы. Во время этого процесса мозг перерабатывает воспоминания. Эмоции ослабевают, страх уходит. В итоге клиент чувствует эффект уже после нескольких сессий. Гипноз работает по другому принципу. В рамках метода психолог вводит клиента в измененное состояние сознания, в котором тот не теряет контакт с реальностью, но при этом глубоко сосредоточен на себе. В этом состоянии можно обходить защитные механизмы сознания, не вызывая стресса. Гипноз помогает вспомнить забытые детали и осознать связь между прошлым и настоящим. А кроме того, во время сессии клиент получает возможность прожить подавленные эмоции и снять внутреннее напряжение. Клиент под руководством терапевта также может переписать ограничивающие установки, сформировавшиеся в результате травмы, и заменить их здоровыми и поддерживающими. «Я никому не нужен, я достоин любви». Ранее мы частично затронули тему саботажа, загадочного явления, из-за которого в последний момент внезапно сходим с дистанции и не достигаем важной цели. В материальном эквиваленте это может стоить нам сотен тысяч, если не миллионов и миллиардов незаработанных денег. В следующей главе разберемся, почему мы саботируем успех, как избавиться от прокрастинации и существует ли лень на самом деле.